каждого из нас отстоять нашего лица такой нельзя. Для этого мы отвечаем, нельзя это такой нельзя, который имеет квартиру и снимала куда, где живет, но не пользуется ни в какой мере. Like you do.